Я уверена, что и мама очень любила тебя. Тогда почему она не попыталась выжить? Может быть, она еще и сейчас была бы с нами? Я не знаю ответа. Да и, наверное, никто не знает. Думаю, твой отец тоже все время задает себе этот вопрос. Но вы должны продолжать жить. Тебе больше ничего не остается, как бы ни было больно. Помолча кивнула и посмотрела на Мел. Я некоторое время не ела. Думаю, мне хотелось тоже умереть. По крайней мере, так сказал психиатр. Марк считает, что я просто хотела свести с ума папу. Но это не так. Я просто ничего не могла есть. Твой отец понимает это. А сейчас тебе лучше? Иногда, я не знаю, она выглядела печальной, а Мел не находила слов для утешения. У нее было два брата, но ни один из них не мог помочь ей. Черствая немка-экономка, совершенно лишенная душевной теплоты. И отец, слишком занятый спасением других людей. Без сомнения, этому ребенку нужен кто-то еще. Но кто? На мгновение Мел захотелось остаться здесь ради нее. Но у нее была собственная жизнь за 3000 миль отсюда. Свои дети, проблемы, работа. Знаешь, Пам, мне бы очень хотелось, чтобы ты когда-нибудь приехала в Нью-Йорк навестить меня. Ваши дочки, наверное, решат, что я глупая. Так думают мои братья. Она снова громко всхлипнула, выглядя при этом совсем как маленькая девочка. Мэл ласково улыбнулась ей. Я надеюсь, что они не столь суровые. Мальчишки не всегда нас понимают. У Марка переходный возраст, и ему тоже приходится ко многому приспосабливаться. А Мэтью еще слишком мал для этого. «Нет, я не маленький», — произнес тонкий голосок. Никто не заметил, как он вошел в комнату. Он только что вернулся из школы на специальном автобусе, который каждый день подвозил школьников. «Я сам убираю постель, сам моюсь в ванне и могу приготовить суп». Даже Пам рассмеялась при этом, а Мэл улыбнулась ему. «Я знаю, ты потрясающий малыш. Ты вернулась». Он выглядел очень довольным, когда подошел к ней и сел. «Нет, просто я уезжаю немного позже, чем предполагала. Как прошел день, дружок?» «Прекрасно». Затем он уставился на Пам. «Почему ты опять плачешь?» Но прежде чем она смогла ответить, он повернулся к Мел. «Она все время плачет. Девчонки такие глупые». «Вовсе нет. Плачут все, даже взрослые. Мой папочка никогда не плачет». Он произнес это с огромной гордостью. «Я уверяю тебя, что и он плачет». «Нет», — решительно произнес он. Но вмешалась Пам. «Да, он плачет. Один раз я видела, как он плакал. После...» Но она не закончила фразу. «Этого и не требовалось. Они все поняли». А Мэтт сердито посмотрел на нее. «Это неправда. Он сильный. И Марк тоже». С этими словами в комнату вошла миссис Хан и увела Мэтью умываться. Он сопротивлялся изо всех сил, но она была непреклонна, и Мел с Пам снова остались наедине. «Пам!» Мел коснулся руки девочки. «Если тебе понадобится моя помощь или дружеский совет, позвони мне. Перед отъездом я оставлю телефон. Звони в любое время. Я очень хорошо умею слушать, а Нью-Йорк не так уж далеко». Пам внимательно посмотрела на нее, а затем кивнула. «Спасибо. Я действительно этого хочу. Звони в любое время». Пам кивнула и встала. «Мне пора делать уроки. Вы скоро уезжаете?» Это было сказано наполовину с надеждой, а может быть и наоборот, как и все ее чувства по отношению к Мел. «Сегодня вечером. Вероятно, я пробуду здесь до 8 часов. Вы будете ужинать с нами?» У нее появился встревоженный вид, и Мел вспомнила ее слова. «Возможно, я не уверена, тебе бы этого очень не хотелось». «Нет, все нормально». В дверях она обернулась и спросила. «Хотите снова взять мой купальник?» «Думаю, сегодня я обойдусь, но спасибо за предложение». «Не за что». Пам вновь кивнула и ушла. А спустя несколько минут в комнату вернулся Мэтью, захватив с собой пару книг, чтобы она ему почитала. Было видно, что они оба изголодались по вниманию и любви, и мальчик все время занимал и забавлял ее до тех пор, пока не приехал Питер. Он выглядел бледным и уставшим, и ей стало жаль его. От него столько ждали в больнице и дома. Работа отнимала у него так много сил и времени. Удивительно, что его вообще хватало на детей. Но он старался всегда, как только мог, посвящать себя детям. Как Мари. Ее глаза были полны сочувствия, и он устало улыбнулся. «Она ведет себя прекрасно. Наверное, Мэтью весь день сводил вас с ума». «Вовсе нет. Я чудесно поговорила с Пам». Он удивился.